А ведь он мог остаться у нее, у этой маленькой Зины. Мог остаться. Как странно она сказала, мне бы только не влюбиться в тебя. Испугалась, что влюбится. Она в тебя, ты в Аню. Это мука, это боль в тебе, когда все в тебе там переворачивается, когда ни о чем другом не можешь думать, а только о ней. Это и есть любовь. Они сейчас там, за этими экранами, лишь тусклый, пропускающий свет из комнат на улицу, почти не свет, какой-то почти туман. Она сейчас там, в том тумане, что поделывает. Это мука, это боль, это нестерпимая боль. А он к боли был приучен, когда играл в хоккей. Но разве то боль была? Смешно даже сравнивать. Так что же, это боль? Это и есть любовь? Она прогнала его. Он забыл об этом. Она с другим сейчас. Он прощает ей это. Он даже не смеет ее хоть в чем-то винить. Она во всем права. Взглянуть бы на нее, только бы взглянуть, услышать бы ее голос, только бы услышать. Где-то в городе шли фильмы с ее участием, сходить поглядеть. Их тут кинотеатр «Уран» был на ремонте. Жаль, вот в него бы он сейчас пошел. Рядом она, а вот и фильм с ней. А далеко отойти от нее он сейчас не мог. Не понимал, что не может, просто не мог, и все. Он и к ребятам пойти не мог. Пивбар был слишком далеко от этих заэкраненных окон. От этой двери, за которой дверь, еще дверь с бесчисленными замками. А вдруг эти замки защелкают, двери распахнутся, Анна Лунина появится на пороге. Он должен быть здесь. Он тогда проводит ее домой. Не разрешит, он пойдет следом. Вечер начался, как же не проводить? Замки не щелкали, двери не отворялись. Он все простил ей, лишь бы она вышла. Ему и не за что было прощать ее. Кто он ей? Какие у него права на нее? Случайная встреча. Он ходил и ходил, окоротив свой переулок, доведя шагов до 30. 30 шагов вниз, 30 шагов вверх. В 18-м отделении милиции в глубине подъезда горел свет. Там слышались голоса. Кто-то там смеялся в милиции. Весело им там. Славные ребята, веселый народ эти милиционеры. У него никогда с ними не было никаких столкновений. Сперва спорт, потом армия. Они его подтянули все-таки. Хотя парни из последнего переулка слыли народом не из робкого десятка. Он и не был робким да тихим. Но обходилось. Конфликтов у него с милицией не было. Что же это они? Как же это они? Чуть кто выпил, они здесь. Мелкий воришка попался, они тут как тут. А вот рядом, у них под боком, а вот этот Рэм Степанович, батя этот. А он им глаза не колет. Из начальников потому. Не положено замечать. Эх вы, веселый народ. Он ходил и ходил 30 шагов вверх, 30 шагов вниз. Из подъезда милиции вышел знакомый старший лейтенант. Опять на дежурстве. Вот это работяга. «Прогуливаешься перед сном?» — спросил старший лейтенант и благожелательно улыбнулся. «Ага», — сказал Геннадий. «А вы, смотрю, все дежурите?» «Смотри, смотри», — покивал старший лейтенант. «Не надоело? Какие у нас тут приключения?» «Никаких, это точно», — согласился старший лейтенант и опять улыбнулся. «Сутками тут торчит, а улыбаться не устал». «Зоркий вы народ, я смотрю», — сказал Геннадий. «Чуть что серьезное, и вас нет. Успеваете удалиться?» «Зорки, это точно. Чуть какой пустяк, вы тут как тут. Успеваете набежать?» «Служба, а как же?» Его невозможно было рассердить. Он улыбался,